Як снова усмехнулся, насколько к нему это было вообще применимо. Она действительно била в точку. Нет, можно было бы посмотреть на нее осуждающе, в духе «не перебивай меня», но, люди делятся на два типа. У одних есть пистолет, другие же отвечают на вопросы. Он отвечает, да, но сразу пяток, притом самых различных. Я был одним из тех, кого патруль завербовал в другом мире. Айзард нахмурилась. Мой мир не похож на ваш. У нас не было Второй мировой, в вашем виде. Веймарская республика все еще цела, война шла против СССР, а власть захватил мировой научный совет. Впрочем, вас, наверное, интересует не это. Он повернулся в сторону экрана, где был виден Ивик. Ему пришлось явно хуже, чем по канону, но даже так он держался весьма неплохо. Сейчас протянин уселся на полу, похоже, медитируя и собирая мысли в кучу. Черт, такой для кого угодно шок, но у него не полетела крыша, что уже достойно уважения. Кира на него смотрела медленно, пристально, похоже, предлагая ему продолжить рассказ самостоятельно, а затем задаст интересующие уже ее вопросы. Когда мы нашли этот мир, мы столкнулись с невероятно редким событием. Он уже до этого нашел свое отражение в видеоигре. До этого мы такое видели лишь с Холмсом и... Нет, я не знаю, почему это так, никто не знает. И так как нам более-менее были известны ключевые события этого мира, то решили следить уже от лица серого посредника. На этом месте оказался именно я. Однако, увы, эта внезапно начавшаяся война с батарианами изменила историю так, что я оказался заперт. Его рассказ был крайне сильно упрощен, он выкинул очень много деталей, но у них вообще-то время было ограничено. Нужно для начала решить их проблему, а затем придумать, что делать с протянином. Потом он может во всех подробностях расписать мультиверсум, однако пока что придется обойтись этой небольшой дозой. Хорошо, медленно протянул Айзард. Допустим, я верю в то, что это возможно. Знаю теперь, кто вы, откуда вы, как вы тут оказались, почему вы тут. Но зачем, сейчас-то все это делаете? Зачем этот протянин? Это как-то связано со жнецами? В точку. Вообще, я пытаюсь спасти свой собственный зад. Кира усмехнулась. А на самом деле? Затем он ей вкратце рассказал о жнецах, циклах истории протян, почему он открыто не объявит об их существовании, левиафанах, обо всем том, о чем расы этого цикла даже не догадываются. Даже о том, чем же мир той массы, что он знал раньше, отличался от этого. Она слушала его молча, не перебивая, но смотрела из-под лобья, не до конца веря во все это. Ну, да, раса машин, каждые 50 тысяч лет истребляющая всю разумную жизнь, действительно, несет конспирологическим бредом. Боги, только и сумела она выдать после всего. Черт побери, и вы, зная обо всем этом, пытаетесь бороться со жнецами, а не прячетесь, это безумие. В смысле, непонимающе спросил Фридрих. Ну, эти жнецы, если все правда, то им удалось сокрушить империю протиан, которая куда могущественнее всех рас галактики. И они проделывали то же самое на протяжении десятков тысяч циклов. Любой трюк, который мы можем придумать, уже был десятки раз кем-то испробован, а жнецы уже выстроили оптимальную стратегию на абсолютно любой наш план. Если все это правда, она сделала особое ударение на первое слово, а затем начала зажимать пальцы, они превосходят нас интеллектуально, технологически и численно. Какие могут быть надежды на победу? А как, значит, все-таки не зря ее выбрал. У нее были мозги, в этом он был уверен. По крайней мере, именно это приходит на ум при тщательном анализе ситуации. Нет, правда, если они и могут где-то удивить жнецов, так это в том, как уничтожить самих себя по собственной глупости. Правда, чего стоят только лауреаты премии Дарвина. Смотря на них, задумываешься, а не лучшим ли будет, действительно, уничтожить весь вид. Все остальное, они уже трижды предусмотрели и подготовили план на абсолютно любое ваше действие, оценив вас максимально непредвзято, прямо как по заветам Клаузервица. Да и у них еще и такое численное преимущество, что, становится совсем грустно. И единственным довольно сомнительным превосходством было то, что он знал будущее. Правда, достоверность этого будущего в лучшем случае была подозрительна. Однако она забыла кое о чем, а вернее, даже не могла этого знать. Нет, черт побери, это не так. Он медленно поднялся, упираясь затылком в железный потолок, отчего Айзард даже сдала назад. Я видел многие миры, например, обреченные чуть ли не с самого начала творения, с самого первого убийства, породившего саму концепцию смерти и энтропии, по вине его же жителей, где последние немногочисленные защитники человечества от самого себя воюют меж собой, и даже если бы они объединились, то их единственная надежда – унести врага за собой, почти уничтожив мир, а затем показал на экран, где было изображение Протянина, который мирно медитировал. Этот мир не такой, да, против нас десятки тысяч многокилометровых роботов, но это не гибель всей вселенной, и тут это не фундаментальный закон мироздания, это просто армия машин, не вся вселенная, желающая уничтожить саму себя. Против них бороться реально, да, надежды почти нет, особенно после пропажи Горна, но ключевое слово – почти. Правда, следует отметить, что для них двоих разницы между всей вселенной и армией роботов нет, они не могут ни тем, ни тем противостоять, но для всех рас существует хотя бы мизерная, но надежда. Хорошо, и чего мы будем делать? Пожав плечами, сказала Кира. Вы, ладно, пусть мы боремся со жнецами, но, что мы можем сделать? Ждать. Она сначала усмехнулась от простоты ответа, но затем, даже не смогла сказать что-либо. Ну конечно, что можно сделать, чтобы спасти эту вселенную? Правильно, сидеть и ничего не делать, это же такой очевидный вариант. Я не хочу разламывать историю окончательно. Кроме того, остается у нас еще одна надежда на то, чтобы выбраться из всей этой ситуации. Шепард, Шепард, подняла брови Айзард. Стоп, вы же говорите не о, я не знаю, Фридрих пожал плечами. В той игре он был главным героем и главной надеждой в борьбе со жнецами. Первый человеческий спектр, капитан фрегата Нормандия и легендарная фигура для всех рас этого цикла. Увы, я не знаю точно, кто именно будет Шепардом, ибо, ну, как бы там было несколько вариаций предыстории, так что я сейчас пытаюсь найти все возможные варианты. Первый человеческий спектр? Чушь. Может быть, в том мире расы совета и добряки, а люди просто неразумные новички, Айзард говорила со скепсисом. Но тут они желают лишь удержать свою власть. Дать спектр людям? Да никогда они не согласятся. И что-то не верю я в то, что все это благодаря лишь одному человеку. Да ладно, есть война против крупнейшего средневекового государства, когда все крупные города, кроме одного, были захвачены, а короля уже никто не ставит ни во что. И тут появляется обычная крестьянская девушка, которая собирает небольшой отряд, переворачивает ход войны, а затем попадает в плен, где выдерживает все пытки, но погибает. А после этого цепь бунтов, и союзники оккупантов предают их. Нереально, Франция и Жанна де Арк. Туши, кивнула Айзард. Вот именно, поэтому события известного мне канона, главная надежда. Ну, да, у него есть цепь событий, которые должны будут произойти. Например, битва за цитадель, уничтожение базы коллекционеров и объект Ро. После этого жнецы начнут свое движение к галактике, и уже тогда их будет не остановить. После этого он может вскрываться, но до того провоцировать их начинать жатву раньше срока, нет, это форменное безумие. Ну, и на кой вы тогда достали Протянина, если вы узнали о нем оттуда? Ведь откуда вы еще могли о нем узнать, то разве это не изменит историю? Изменит, кивнул Фридрих. Но он всплыл лишь после начала жатвы, потому на происходящее до нее не повлияет. Нужно лишь не давать ему встретиться со жнецами и Шепардом. Она снова погрузилась в молчание, обдумывая все услышанное. Да, все это действительно казалось каким-то безумным фарсом, что такое в действительности случилось, лишь если бы лидеры были непроходимыми идиотами. Но реальность вообще нереалистична, чего стоят лишь отсталые кочевники, всего за несколько лет объединившиеся в одну армию и захватившие почти весь континент, а имя им – монголы. А я? – спросила Кира, снова поглядев на Протянина. Какое отношение ко всему этому празднику жизни имею я? Я что, одна из той команды или? Нет, вот конкретно вы не имеете никакого отношения, никаких упоминаний, ничего. Вы никак не повлияли на историю, я нашел вас лишь потому, что мне в тот момент был нужен кто-то из энок. Вы, такое уж совпадение, оказались в нужный момент в нужном месте. Она хотела было что-то сказать, но только застыла со слегка приоткрытым ртом. Ну, да, из всего обилия возможных кандидатур тут оказалась именно она и по чистому везению. Или невезению, учитывая, что Альянс она покинула не по своей воле. Мне просто был нужен личный Дарт Вейдер. Просто, я как вообще могу где-то появиться? Хотя, учитывая, что вы сумели догадаться о подвохе, я, вероятно, выбрал лучший вариант. Кира усмехнулась, принимая это за довольно грубую лесть. Ну, догадаться о том, что с посредником что-то не так, это надо еще суметь, хотя там он и сам виноват, прокололся на чем-то мелком, и в результате. Хотя тот вариант, что она тут оказалась исключительно по какому-то случайному стечению обстоятельств, все еще беспокоил Айзард. Впрочем, не такому уж и случайному. В конце концов, в обоих случаях был косвенно виновен Цербер. Он же начал искать ее лишь после того взрыва, который они и организовали. А она влипла именно благодаря подготовке обеих сторон к войне, к чему Цербер тоже приложил свою руку. Зато вот Вакариан, которого вы встречали на цитадели, он как раз таки связан с этим. Он один из главных соратников капитана Шепарда. Вакариан, удивленно переспросила она, широко распахнув глаза. Тот коп, именно, кивнул Фридрих. А кто еще? Лет через 7 ему будут отдавать честь уже генералы. Айзард на несколько секунд замолчала, скрестив руки на груди. Она явно с сомнением относилась к подобному. Ну, что же, действительно, как-то не подумаешь, что из обычного копа всего за несколько лет появится легенда. Впрочем, и сам Шепард не уступает ему, хотя он все-таки уже на начало события имел послужной список. Единственное, что он мог сказать о нем с уверенностью, капитан, это настоящий кадровый гений, вот этого у него точно не отнять. Иного объяснения тому, как почти всем его спутникам удавалось занимать какое-то место в обществе после этого, он не мог предложить. Либо у самого Шепарда был талант превращать посредственности в лидеров. Ну что же, как я понимаю, вас кратко посвятил во все происходящее. Если честно, поначалу вообще не планировал никого посвящать в это, Фридрих пожал плечами. Но вы сами сумели влезть. Так что я сделаю вам предложение. Поможете ли вы спасти мне этот мир и наши задницы в комплекте? Айзард усмехнулась, услышав это. Ну, да, хорошее предложение, ибо в контексте звучало, а куда она денется с этой подлодки? Правильно, никуда, так что в добровольно-принудительном порядке будет спасать мир. Хорошо, она улыбнулась. Принимаю предложение. Превосходно, в таком случае нам нужно решить, куда пристроим Протянина, хотя бы на первое время, и что будем делать с Цербером. Эти парни все еще желают бороться, так что нам надо хотя бы просто выжить. А что дальше? Спросил Айзард. Вы упоминали Шепарда. Спустя несколько лет, на Иден Прайм всплывет протианский маяк. И именно его попытается заполучить один из жнецов. Долгая история, но единственным, кто будет действительно прилагать все усилия, чтобы найти его, тот самый Шепард. Мы же будем по возможности помогать, кто бы это ни был, не выдавая себя. Секретность – наше главное оружие. Черноволосая замолчала, погрузившись в собственные раздумья. А я ведь думала о том, чтобы сдать вас с потрохами Церберу. После того, как узнала об атаке на Серый Трон. Сдать Церберу? Ну, да, хроническое спинокинжальное расстройство. Учитывая, как его прижали, неудивительно, что она подумывала сменить сторону. Черт, тогда тот факт, что его выдал акцент, даже пошел ему на пользу. Ведь, если бы любопытство у нее не возобладало, и она не пришла бы к нему сейчас, то все закончилось бы для него намного, намного грустнее. Надеюсь, теперь у вас мнение изменилось. Он даже не дожидался ответа. Ладно, я пока что подумаю, куда пристроить на этой станции Протянина. А ваша задача – следить за ним. Она кивнула, уже снова развернулась к двери, но все-таки спросила. И, а какое настоящее имя? Не Кечлу же, Фридрих. Просто Фридрих. Примечание к части. Вот и все. Как я говорил, сюжет подошел к концу, первая арка завершена. Кира и посредник познакомились окончательно, теперь ей известно про мультиверсум, про жнецов и все прочее. Из спячки достали Ивика, а Цербер ведет свою собственную войну с посредником. Что же будет дальше? Я беру перерыв на некоторое время, после чего начну выкладывать вторую арку, посвященную уже первой массе. У меня уже есть десяток глав для нее. Глава 1. Совещание. Вторая арка. Андерсон шел по коридорам станции Арктур-5, то и дело оглядываясь по сторонам. Да, это была пятая серия Арктур. Первую построили еще Соединенные Штаты Америки, в далеком 2152-м. Она была намного меньше, чем эта, но для человечества в ту пору даже такая километровая вращающая станция, классический Стэнфордский Тор, в то же время напоминающий президиум цитадели, была невероятным чудом инженерной мысли. Однако, затем началась война первого контакта. Арктур, тогда он еще не имел собственного названия, быстро стал местом, куда все державы Земли отправили свои космофлоты, едва узнав о том, что произошло на Шансе. Появление инопланетной расы было шоком для всех. В конце концов, люди до того не встречали ничего, кроме руин, а уж то, что они отказывались даже от контактов, просто атаковали. Когда пришла небольшая батарианская флотилия, Арктур был разрушен, а весь земной флот уничтожен. Арктур-2 и Арктур-3 были заложены уже объединенным командованием как последний рубеж обороны, защищающий Солнечную систему, но ни один из них так и достроили. Как итог, нападение батарианной диверсии, закончившаяся взрывом реактора. Арктур-4 закончили в последние годы войны. Это была действительно огромная станция с многометровыми бронеплитами, большим количеством орудий, способных задать трепку дредноуту. Но на следующий день, после окончания строительства, произошел судный день. Арктур-4 был разрушен, но Батарам пришлось очень дорого заплатить за него. Вероятно, именно благодаря этому человечество и выжило тогда. Сейчас же он шел по пятой станции, символу упорства человечества, доказательству того, что это упорство порой способно свернуть горы. Штаб-квартира флота Альянса, место заседания парламента, еще больше, чем все предыдущие станции, это последняя надежда человечества на лучший мир. Капитан прошел мимо невероятно везучей таблички с полустершимися буквами. Станция Арктур, военно-космические силы Соединенных Североамериканских Штатов. Андерсон лишь облегченно выдохнул. Ее находили каждый раз при строительстве следующей станции. Каким-то чудом она уцелела, хотя надпись трудно разглядеть. Оставалось лишь надеяться, что Арктур-6 не будет нужен. Он прошел через зал к большой двери, перед которой стояли двое солдат Альянса в полной броне, оба Н7 и С1. Андерсон прекрасно знал, что на это место ставили только самых лучших. Капитан развернул у нее инструмент, ввел личный код. Несколько секунд оба молча смотрели на экраны своих инструментов, а затем молча отошли в сторону, и тяжелая бронированная дверь опустилась, пропуская его внутрь. Капитан медленно прошел и огляделся по сторонам. Ему, черт побери, было не по себе, хотя он тут был раньше трижды, каждый раз по разным причинам, и снова ему появляться на очень-то и хотелось. Звук бронированной двери, запечатавший единственный выход, лишь подкрепил его желание. Это было одно из тех мест, где принимались решения, определявшие судьбу галактики, резиденция самого президента. Полностью изолированная ото всего на станции, защищенная двухметровым слоем брони, с собственными системой жизнеобеспечения и реактором. Прекрасная защита от почти всего, кроме разве что выстрела дредноута именно в эту часть станции. Но, в отличие от своих предыдущих визитов, его уже никто и не сопровождал. А что пугало еще больше, гробовая тишина, ни единого звука. Казалось, стоит промолвить слово, и тут же пронесется эхо, а уж людей он не видел тем более. Капитан глубоко вдохнул несколько раз, а затем направился в ту самую комнату, где он впервые встретился с гранд-адмиралом. Смутно знакомые коридоры один за другим сменялись, пока он наконец-то не остановился перед нужной дверью. Рука нерешительно потянулась к панели, пальцы коснулись холодного пластика, и дверь тут же отъехала в сторону. Да, в этом зале почти ничего не изменилось с тех пор. Большую часть занимал один большой стол, приблизительно с тремя десятками стульев, а во главе должен был сидеть сам Дрэшер. Именно тут он и проводил совещание, когда пребывал на станции. Капитан никогда не видел этого места заполненным, все встречи были неформальными. В остальном же, помещение обставлено довольно аскетично, все строго и подчеркнуто. И сейчас занятыми находились всего 4 кресла. Дрэшера на станции не было, но именно это место выбрали просто потому, что оно одно из немногих, где нельзя подслушать. Но даже так было не по себе от присутствующих тут, всех он знал поименно. Ближе всего к нему сидела женщина, лет 80, черноволосая европейка, вернее, британка. Одного ее личного присутствия здесь было достаточно, чтобы заставить волноваться. Инесса Линдхельм, глава первого флота, очень редко покидала Солнечную систему. Рядом с ней сидел довольно неприметного вида мужчина неопределенного возраста в гражданском сером костюме. Никаких броских черт, обычный среднестатический человек, даже слишком обычный. Раз встретив такого на улице, тут же забываешь его спустя секунд 10. Единственное, что цепляло взгляд, лысина. Это был Майкл Ди Грис, глава разведывательного агентства Альянса, тоже фигура, нечасто появлявшаяся самолично. Третий казался полной противоположностью Дигриза. Молодое лицо, через правую часть которого протянулся заметный шрам, не могло не приковывать взгляд. Оно принадлежало адмиралу Хакетту, самому молодому среди адмиралов и герою второй битвы по Элизиуму. Четвертый, ну, он был не совсем тут. Вернее, на него сейчас смотрела лишь голограмма адмирала Тадиуса Ахерна, командующего 6-го флота. В этой комнате были установлены КМК, связывающие Арктур, кажется, с каждым флотом или правительством Рас-Цитадели. Цена этого комплекса связи была просто астрономической, но оно того стоило. Да, тут собрались самые верхи земного командования, и все, кроме Дигриза, в синих мундирах высшего командования. Вот именно и поэтому он, черт побери, не любил это место, из-за зашкаливающей концентрации лиц с огромной властью. Куда тут не плюнешь, сразу же попадешь в политику. А от нее он старался держаться как можно дальше. Не хватало его еще самого президента, но он еще месяц назад отлетел на землю. И хотя сам Андерсон лишь на несколько лет был младше того же Хакетта, а по званию был полковником, возможный максимум для спецвойск, он тут же по привычке вытянулся по струнке и хотел уже отдать честь, как его прерывали. «Бросьте, Дэвид, давайте без официоза», после нескольких секунд молчания произнесла Линдхельм и указала на стул. «Мы тут собрались не для этого». «Да, он оборвался себя, да», и тут же сел в то самое кожаное кресло, которое оказалось просто поразительно удобным. «С другой стороны, ведь это же настоящая кожа», и заодно расстегнул верхнюю пуговицу. Эта Линдхельм была единственная из присутствующих, кто действительно мог к нему так обращаться. Именно под ее начальством он и служил во время войны, тогда еще на только что построенном Тяньшане. «Ну так что, капитан», — раздался голос Хакетта, — «вы выполнили нашу просьбу?» Он кивнул, подключая дат к разъему установленного на столу проектора. «Ну да, его бы не вызвали просто так. Сам Андерсон был достаточно знаменитой ВН-7 фигурой. Ну, вернее, он был вообще первым в ВН-ках, но, помимо этого, через его руки прошло несколько десятков молодых офицеров. И сейчас его попросили дать список кандидатов». «Да», он развернул список, показывая где-то десяток личных дел. «Извините за интерес, но для чего вам это потребовалось?» «Три адмирала и глава РА», он выразительно обвел взглядом собравшихся. Адмиралы переглянулись между собой, Ахерн коротко кивнул, а спустя десяток секунд, Линдхельм откинулась в кресле и заговорила. «Две недели назад произошло кое-что необычное. В протеанских руинах на Иден Прайм нам удалось найти полностью функционирующий протеанский маяк, не такой большой, как на Марсе, но почти неповрежденный». Он кивнул, понимая, что она хочет сказать своими словами. Протеанский маяк, неповрежденный, со всеми данными, это действительно была чертовски важная находка. Когда-то поврежденного марсианского комплекса хватило, чтобы дать человечеству скачок в развитии на века, если удастся получить доступ ко всем протеанским технологиям. Только зачем тут спецназовцы? И кто, как не вы, капитан, знаете, что Альянс давно хочет получить собственного спектра, продолжила Линдхельм с нотками сарказма в своем голосе. Капитан стрельнул в нее взглядом, вспоминая ту историю. Разумеется, она знала об этом, но сам Андерсон не имел ни малейшего желания вспоминать об этом. «Бросьте, Дэвид, вы же сами знаете, там вашей вины не было», с усмешкой сказала она. «Но, вы знакомы со спектрами. Именно поэтому мы и просим вашей помощи в этом вопросе. И вы выторговали спектра в обмен на маяк», тут же предположил он. «Нет, увы, нет», Хакетт покачал головой. «Совет не просто примет в спектры, а согласился рассмотреть кандидатуру спектра». Андерсон кивнул. «Что же, теперь все становилось на место». Он развернул дат, выводя на экран у стены одно из личных дел, достаточно молодого чернокожего мужчины. «Хорошо, тогда, лейтенант Мальком Дуглас, А7Б5Н7С3, он перечислил его квалификационный код, служит на 3-м флоте, в особом отряде на Лагане. Ну, что?» Он выжидающе посмотрел на адмиралов, которые были погружены в раздумья. Лишь спустя 10 секунд раздался голос Ахерна, а он успел где-то засветиться, о нем разве что Синг слышал. «Согласен», Хакетт кивнул, а затем тихим вкрадчивым голосом пояснил. «Капитан, первый спектр должен быть не только и не столько бойцом, сколько политическим символом, так что...» «Хорошо, хорошо», Андерсон кивнул, смотря в список кандидатов. «Черт, это было не очень хорошо. Разумеется, он бы не взял кого-то, кто плохо себя зарекомендовал. Все они были патриотами Альянса, уж в их лояльности он ни капли не сомневался. Однако далеко не все успели отличиться. Похоже, они решили пойти по ассарийским стандартам набора в спектры, лишь у них это были отличившиеся десантницы. У Солариан кандидаты возникали из ниоткуда, вернее, из гор, но гор хранит свои секреты, а у Туриан набирались из армии. Андерсон в своем уме прокручивал одно досье за другим, пока не подошел все-таки к последнему варианту. Он хотел оставить его на десерт, когда всех остальных уже рассмотрит, но... Хорошо, он кивнул. Знаете, я, кажется, догадываюсь, кто нам понадобится. Он вывел на экран лицо. Джейсон Шепард, А7Б7Н7С1. На экране появилось лицо. Широкие скулы, подлинный герой, за таким можно прятаться, как за каменной стеной. Да, с ним бы только и появляться на армейских плакатах. Однако Андерсон знал, что Шепард еще и прекрасный солдат. Учитывая, чего хотел Альянс, это, пожалуй, была лучшая кандидатура. Этот Шепард обладал просто невероятной способностью выживать. Сам Андерсон про него услышал уже после Мендуара, один из немногих выживших в той резне. Да плюс еще и Акуза, с автоматом против молотильщика. Даже Краганы сочли бы это великим подвигом. И плюс еще несколько заданий, о которых не говорят, кроме как за закрытыми дверями. Он выжил везде. Ну и, кроме того, помнит в основном по Акузе, а вот у молотильщиков, в отличие от батарианских пиратов, нет защитников в прессе цитадели. Этот Шепард, Ахерн посмотрел на проектор. Знаете, я слышал про случившееся на Мендуаре. Это было 13 лет назад, точно? Дэвид молча кивнул. Он ведь был одним из немногих выживших во время батарианского восстания. В том аду вся столица сгорела, но он все-таки выжил. Да, а еще и Акуза. Там был всего один взвод против нескольких молотильщиков, и он единственный выживший. Линдхельм на секунду замолчала. А никаких проблем с психикой нет, потому что, после всего случившегося, я не удивлюсь ничему. Андерсон быстро нажал на пару кнопок дата, открывая одно из окон. Пусто, сами посмотрите. Он показал на экран. Все тесты не вывели ни ПТСР, ни чего-то другого, иначе его бы уже в Энках и не было. Я с ним знаком еще с момента его попадания в Академию, так что могу гарантировать, что он не слетевший с катушек социопат. А вы что скажете? Дэвид посмотрел на Дигриза. Я слышал о его послужном списке, тот впервые за все время высказался. Тихий такой голос, почти шепот, однако даже его было достаточно. Капитан против своей воли ловил каждое его слово. Он безусловно, блестящий офицер, но его послужное дело, мягко говоря, не совсем идеально. Капитан только усмехнулся. Вот каждый раз он сталкивался с этим, когда дело касалось Шепарда. Извините, конечно, что я сейчас перейду к совсем не полагающимся по уставу вещам, но, он осмотрел всех вокруг. Кажется, его действительно слушали только Хакет и Ахерн. Линдхельм сидела в кресле, смотря на него с какими-то огоньками иронии в глазах, а что было в голове у Дигриза, он не мог прочитать. Вы все штабисты, не вы отбираете тех, кто будет будущими героями Альянса, а я. У меня было много офицеров с безупречной карьерой, и ни один из них не достиг чего-то впечатляющего, потому что безупречность не терпит риска. Вспомните хотя бы Анхур. Андерсон откинулся в кресле. Адмирал Хакет, кому как не вам это знать. Это был удар ниже пояса, ведь формально Хакет тогда у Элизиума не подчинился приказу. И все знают, чем это закончилось. На него тут же посмотрели все остальные, как будто ожидая, что еще скажет адмирал, но Андерсон и не собирался замолкать. Извините, но, правда, если вам нужен кто-то, кто сам примет решение и сам будет за него отвечать, он лучший, кого я могу предложить. Какое задание ему вы не поручите, он выполнит его лучше, чем вы можете представить. Другой вопрос, где, в своих мечтах или ночных кошмарах, так что на ваш страх и риск. Все присутствующие погрузились в сомнения. Капитан тихо усмехнулся. Ему все-таки удалось продавить Шепарда, или, по крайней мере, задуматься о его кандидатуре. А что если послать Лания? Раздался голос Ахерна. Он вряд ли хуже. Нет, одновременно тут же ответили Дигрис и Хакет, а после секундного молчания продолжил первый. Его дело уже стало политическим. Не копать под него мы не можем. Передать Церберу самое полезное, что может сделать Альянс. Андерсон удержался от комментариев. Этот Цербер ему не нравился. Черт побери, он был военным, да, не всегда официально действующий, Но эти террористы, когда-то они были полезны Альянсу, спасли человечество, но сейчас же превратились в обычных экстремистов. Кроме того, прошу вспомнить, подметил Андерсон, что он не очень-то хорошо работает с пришельцами. Тогда Линдхельм выжидательно обвела их взглядом. Героиня Элизиума, нет, Андерсон тут же запротестовал. Просто она не С, формально, да, но она не тот человек. Поверьте, она именно Н, флотский спецназ, а не госбезопасность. А на должности спектра разгребать слишком много политического дерьма. Как боец она не хуже любого из этих двоих, но она именно боец. Она моя протеже, так что я знаю, о чем говорю. И понял руки, как бы показывая, что если это решение и пройдет, то лишь против его воли. Судьба спектра, не то, что он мог бы посоветовать хоть кому-то, а уж взваливать такую ношу на кого-то даже не по его желанию. Никогда. Дэвид знал, что она сразу же согласится, стоит лишь ее попросить. Отнюдь не из желания стать спектром, а из чувства долга, и даже не перед Альянсом, а перед всем человечеством. Но это не тот крест, что она сможет пронести на своих плечах. Все четверо присутствующих переглядывались между собой, пока Хакет все-таки не произнес: «Что же, тогда?» Он взмахнул рукой: «Лично я одобряю кандидатуру Шепарда». «Аналогично», — кивнула Линдхельм. Ахерн просто коротко кивнул, и все тут же посмотрели на Дигриза. Тот молча сидел, смотря зачем-то в свой даты, нервно постукивая ногтем по столу. Лишь через полминуты он поднял взгляд и заговорил: «Ну, никаких сомнений в политической надежности у меня нет, он сторонник патерналистов, но вряд ли это помешает его службе». «Превосходно», — сказал Хакет. «Я свяжусь с Удиной, передам ему личное дело Шепарда. Думаю, он его одобрит. Так что, раз со самым сложным мы разобрались». Андерсон коротко кивнул и с облегчением выдохнул, а затем начался было подниматься, считая, что дело уже закончено, как его тут же оставил голос адмирала. «Подождите, капитан, мы нашли спектра, а вот с вами», — он особенно выделил это слово, — «мы еще не закончили». Андерсон нахмурился, возвращаясь в собственное кресло. «Мы вас вызвали не только из-за кандидатуры спектра», — сказал тем же тихим голосом Дигриз. «Вы слышали про Нормандию?» Капитан тихо кивнул, переводя взгляд с одного на другого. «Ну, разумеется, он знал про Нормандию. Первый серийный образец стелс-френатов Альянса, несколько прототипов уже располагались на марсианских орбитальных верфях, ее вроде бы недавно достроили. Цена этого корабля была просто астрономической, наверное, с крейсер, а то и линейный. И притом ее построили вместе с Турианами и Соларами, во многом по их же технологиям. Сложно даже представить, что именно им предложили в обмен, ведь не думают же они, что Альянс не скопирует их потом. Разумеется, он пожал плечами, моего допуска достаточно. Меня назначают туда и... Не просто назначают, оборвал Хакет. Думаю, вы помните, что спектры проводят проверку в боевых условиях. Вы назначаетесь на Нормандию, именно там и будет проводиться проверка Шепарда. Турианский спектр вскоре должен прибыть на Арктур, он лишь потер переносицу. Ох, не нравилось это ему, чертовски не нравилось. Похоже, он все-таки вляпался в ту самую политику. Притом, даже если и хотел бы избавиться от всего этого, то у него есть лишь один вариант – подать в отставку. По голосу тут же понял, что это было не предложение. Хакет просто констатировал факт. «Я могу забрать людей из Токио». Андерсон служил там, и у него имелось несколько людей, которых он хотел бы взять с собой на Нормандию. Оставлять следующего капитана крейсера без образцовой команды было подло, но учитывая спектров, ему нужны были только самые лучшие. «Разумеется», — раздался ободряющий голос Линдхельм. «И, да, Дэвид, лови». Краем глаза он заметил что-то блестящее. Чисто по рефлексу Андерсон схватил небольшой предмет и, лишь разжав руку, увидел там маленький чип с данными. «Тут несколько возможных кандидатов в экипаж», — пояснила она. «Вероятно, тебе захочется кого-то взять. Все из них сейчас на Арктуре, так что можешь сегодня же и отделаться. И, да, прошу особо обратить внимание на Марычек Вас, особенно на последнюю». Он благодарно кивнул. «Ну хоть что-то хорошее. Его, конечно, сейчас буквально по горло сунули в яму, полную валузского дерьма, но, по крайней мере, не придется носиться по всей станции, пытаясь выцепить кого-то для экипажа. Все-таки он будет работать со спектром, так что потребуются действительно самые лучшие». «Спасибо, Инесса», — он благодарно кивнул. «Тогда, я могу идти?» Присутствующие молча и синхронно кивнули, А Андерсон поднялся из кресла. Вот уж ему подкинули новых забот. Как будто дежурства в батарианском пространстве недостаточно. Примечание к части. 1. Очень много Вавилона 5 от меня. Собственно, Арктур — это местный Вавилон, если кто не догадался. Хотя и без этой фразы, думаю, все было бы очевидно. Так, вот и отлично, вы получили главу, я таки, как и сказал, перепиливаю, сами можете видеть, что у нас в наличии. Чуть больше момента выбора спектра, плюс, не он один был кандидатом на эту роль, но с главным героем всей истории вы познакомитесь чуть позже. И да, я выложил эту главу не просто так, а ибо у автора, меня то бишь, если кто не понял, и все-таки решил выложить. Так что, закину-ка я что-то мотивирующее. https://www.youtube.com/v6kuha.www.ghc9yets. Глава 2. Лейтенант Кайден сидел в одном из баров на станции Арктур, так сказать, обычный, для солдатни. Да, конечно, она военная, но она скорее похожа не на станцию, а на целый город. Черт, да он тут видел даже небольшой футбольный стадион, так что уж бар тут точно был. Кайден аккуратно поднял со стола кружку с центаврианским пивом и отпил глоток, прикидывая свои шансы. «Эй, да хватит канителиться», — вывел его из задумчивости резкий голос, прямо как Элкор при 8Г. Лейтенант медленно поднял глаза на молодого сержанта, одного из многих, что сейчас столпились вокруг его столика. Несколько были с акции, где он служил старпомом, но не этот. «Даю возможность всем сделать ставки», — спокойным голосом сказал он, и посмотрел на свою руку. Эта игра была вообще довольно простой, его даже поражало, кого такое может заинтересовать, но ведь надо же, суть была проста, он держал согнутую руку параллельно полу, а на локте находилась стопка монет. Нужно было подбросить и успеть поймать как можно больше, а то и все. На самом деле, тут весь успех определяется всего двумя вещами. Во-первых, повернуть ладонь, пока стопка не успела рассыпаться, иначе на попытке поймать все можно ставить крест. Во-вторых, и бросать нужно тоже специальным образом, под правильным углом, с определенной силой, да еще и не слишком резко, иначе эта стопка тут же разлетится. «Я ставлю на восьмерку», — раздался голос Джека, одного из инженеров. «Двадцатка кредов». Этот Джек вообще был отличным парнем, разве что чересчур уж эмоциональным. Ему казалось, что восторг из него так и прет. Оно и понятно, Джек-то никогда не участвовал в настоящем бою, лишь один из техников на их фрегате, а после войны и смерти и нужно быть кем-то невероятным, чтобы оставаться таким же веселым. Отвечаю, по столу хлопнул кто-то рукой, а я ставлю сотню на 12. Тут уже и Кайден чуть не поперхнулся от смелого предложения Гвидичи. Эта итальянка, не просто итальянка, а сицилийка, та еще чертовка и была у них главным инициатором всяких авантюр и сомнительных идей. Именно она и являлась зачинщиком происходящего, да еще и только что предложила пари на то, что он поймает все 12, к тому же поставила на это целую сотню. С какой вероятностью? Тут же не смог кто-то удержаться. «Я, по-твоему, валузский торгаш?» — с притворным возмущением в голосе спросила она. «Да 100%. «Хорошо», — кивнули ее в ответ, а сама Адриана положила руку ему на плечо и тихо шепнула. «Ну что, Аленка, твои деньги у меня, не профукай». Кайден кивнул, осматривая всех. «Вообще, поймать одну так мог практически любой, а вот с большим число уже возникали проблемы. Как он слышал, солары могут вообще поймать до 20, но так на то они и гиперактивные амфибии с рефлексами, намного превосходящими человеческие. У людей только немногие решались взять десятку. Кто-то с быстрой реакцией, вроде мастеров единоборств или пилотов. Вот и сейчас среди собравшихся находилось несколько авиамальчиков, что решили посмотреть на солдатню, решившую поиграть сразу с 12. «Хорошо, дамы и господа», — он улыбнулся, — «ставки сделаны, ставок больше нет». Аккуратно поставил кружку и резким движением подбросил стопку рукой. Черт, на самом деле уделать сразу 12 он никак не мог, но второй рукой он уже собрал достаточно биотической энергии, чтобы не дать ей рассыпаться. Недостаточно, чтобы монеты засветились от биотики, но как раз в самый раз, чтобы Кайден схватил все монеты разом. Уже раздались первые радостные возгласы, но тут одна из монет, блестя, выскользнула между пальцев и полетела к полу. Черт, черт, черт. Аленка тут же нырнул вперед, падая на колени, но все-таки схватил другой рукой крохотный кусочек металла в десятки сантиметров от пола. а едва он лег ему в ладонь, окружающие взорвались возгласами. Его парни, радости, а остальные, особенно пилоты, смесью злобы и зависти. Так, так, так, он поднялся на ноги и выложил все 12 монет на стол ровным рядом. «Господа, прошу вас расплатиться с долгами». «Эй, да ты жульничал», — раздался голос одного из проигравших. «Ты один из этих биотиков?» «Да, я видел, как у тебя глаза светились, когда ты ловил», — скрестил руки на груди. «Ну, вообще-то, это действительно так, он впрямь жульничал». И Кайден ни капли не был рад всему этому, однако раз уже расчет с самого начала велся именно на это, то ему оставалось лишь хмыкнуть с самым самодовольным видом. «Да ладно тебе», — он снова уселся. «Вы же сами просили помочь вам избавиться от лишних денег, а теперь вы этим недовольны. Или это не так?» Один из авиамальчиков попытался сделать шаг вперед, но тут же остановился. Это его люди сразу же заслонили, остужая горячие головы. Кем бы себе ни мнили эти пилоты, но против десанта у них никаких шансов. Еще пара острых замечаний, и все переросло бы в драку, но тут же раздалось чье-то покашливание, и все тут же остановились. Аленка повернулся в ту сторону, это был местный вышибала, как раз на тот случай, если кто-то, напившись, начнет искать проблем на свою голову. Он, как и бармен, из нанятых по контракту гражданских, хороший парень, по его словам, пошел сюда, потому что армейским бить лица веселее, чем планктону. Кайдену оставалось только развести руками. О, это было просто чудо, смотреть на сочащиеся завистью лица этих пилотов, которые не могли поверить, что кто-то их все-таки уделал на их же поле. Но один за другим они все-таки выкладывали свои креды на стол, а затем развернулись и вышли. «Ну что, отлично, Кайден», — Джек ударил его в плечо, садясь напротив. Аленка же лишь облегченно выдохнул. Черт, он ведь был офицером, и ему никоим образом не полагалось искать приключения на свой зад, особенно таким образом. Но они вернулись из долгого патрулирования на этом старом фрегате, так что, а почему бы и нет, да и совместные бунтарские действия укрепляют мораль. «Вот видишь, Гвидичи отпила из своего стакана, я же говорила, что получится их развести. Если бы эти авиамальчики хоть когда-то смотрели под ноги, то, может, и не наткнулись бы на нас». Кайден только покачал головой от этого. «Угу, да их только что чуть не поймали, а уж вляпываться в драку он точно не хотел». «Хорошо, хорошо», — решил он все же промолчать, а затем тут же спросил. «Какова моя доля?» Еще один парень с акции, Марк Уатерс, как и Гвидичи, из десантного отряда, сгреб рукой выигрыш, а затем перебросил Кайдену его долю, тридцатку. Аленка уже было поймал, но в последний момент рука дернулась, так как голову пронзила резкая вспышка боли. Такое чувство, как будто в соединении шеи и головы ввели острую иглу. Боль длилась всего лишь считанное мгновение, да и не слишком-то сильна, ну, по сравнению с пулей в бедре, но даже этого было достаточно, чтобы на секунду потерять ориентацию. Он тут же склонился над столом, положив свою голову на него, на случай, если подобное повторится. «Ты в порядке?» — тут же послышался чей-то голос. Кайден даже не обратил внимания, кто именно это говорил. «Да, да», — он выдохнул, как только понял, что все в порядке. «Жив, здоров, ничего страшного. Этот чертов L2 порой награждал его таким вот образом, после применения биотики. Хотя, конечно, такое случалось очень редко. Обычно он мог и целую бронеплиту поднять, ничего так и не заметив. То, что его так ударило после такого, — редкое исключение. Иначе его бы просто не взяли в десантный корпус. Хотя, учитывая, что у него двойка, ему еще очень повезло. У первых биотиков, еще до появления L1, были очень сильные имплантаты, но они умирали всего через пару месяцев, в ходе деградации нервной системы. Он сам видел эффекты. Сначала всего лишь спотыкаешься чуть чаще, чем обычно, затем управлять биотикой становится все сложнее и сложнее, а дальше постепенно начинают неметь конечности. Всего за пару месяцев биотик оказывался полностью парализован, а затем уже начинались перебои с дыханием, и в итоге все заканчивалось мучительной смертью личности, прямо как при Альцгеймере, когда он не был побежден еще. Так что ему чертовски повезло, что его двойка не убила еще за все эти годы. Да и даже такие боли были не столь уж и велики. Одна девушка, они были вместе на установке имплантатов. Кайден даже не успел спросить ее имя перед операцией. А после оказалось, что он вызывал у нее эпилептические приступы каждые 15 минут. Она полностью понимала, что происходит в это время, но ничего не могла с ними поделать, просто дожидаться следующего выматывающего приступа. Врачи хотели удалить его, как он потом узнал, но не успели, она на следующий день каким-то образом вскрыла себе вены. Черт, по сравнению с этим-то у него имплантат работает как часы. Ох, Аленка потрогал пальцем разъем на задней стороне шеи и просто позволил всяким мыслям залезть ему в голову. «А, вы так и не попались?» Послышался сонный голос последнего подошедшего. «Ня», Джек хлопнул его плечу. «Да так, что тут чуть не пролил из стаканчика. Только твоей доли тут нет. Да и не больно-то и надо», с притворным недовольством ответил тот. Это был последний из их небольшой компании, Крис Фёрд, который вместо сомнительных авантюр предпочитал отсыпаться. А сейчас он со стаканчиком чего-то присел к ним и отпил. «Тьфу», тут же полусонным голосом проговорил он. «Это не кофе, а какие-то помои». «Да ладно», сардоническим тоном спросила Адриана. «А ты часто пил помой, туши?» Усталым голосом ответил он. Аленка лишь усмехнулся, слушая такое подначивание, и посмотрел в иллюминатор, откуда открывался прекрасный вид на пришвартованные к станции корабли. Он даже видел два дредноута из тех, что на консервации, старые Эльбрус и Фудзи. Да, он знал, что на самом деле это экран, ведь поверхность где-то метров на 40 выше, да и для такого ракурса экран должен быть не на стене, а на потолке, но, черт, от этого вид не становился ни капли хуже. А уж после пары месяцев патруля на фрегате, где нет ни одного иллюминатора, даже такое, услада для глаз, помогает прочистить голову. «Ладно, тогда, с меня еще по одному пиву», предложение Кайдена тут же было встречено с ликованием. «Неудивительно, халява ведь, эй, кстати, а у кого-то есть идеи? Кого куда отправит?» – спросил Джек, возвращая его к реальности. Все на несколько секунд замолчали. Их старые акции построили уже после судного дня, но еще до окончания войны. Его наконец-то решили списать и продать кварианам. Кайден был не слишком-то рад этому, но так хоть какая-то польза от него. Их капитан получит новый фрегат и заберет кого-то из старого экипажа с собой, а всех остальных, вероятно, отправит по другим местам. Так что, возможно, их встреча на Арктуре сейчас последняя в полном составе. Вероятно, для всех остальных это была еще одна причина, чтобы устроить такое веселье. «Мы с Марком уже подали заявление на перевод на Салада», — сказала Гвидичи, в ответ на что Уэтерс с довольным видом кивнул. Разумеется, имела она в виду Ахаздель Салада, один из дредноутов. Кайден же только тепло улыбнулся и кивнул им. «Ну, да, назначение на дредноут не так уж и плохо. И уж точно грозит куда меньшей вероятностью пасть смертью храбрых, чем где-то в одном с 8 по 13. Вы просто прикиньте», Марк снова отхлебнул из своей кружки. «Там же десяток палуб, несколько тысяч экипажа. Просто полный набор всего, что только может понадобиться. А уж по сравнению с нашим старым акцием там и вовсе хоромы. Зачем отпрашиваться на сушу, если можно будет просто спуститься на пару палуб вниз?» Аленка прикинул это предложение. Черт, это действительно выглядело вполне заманчиво, он не мог отрицать этого. Самому, что ли, попытаться счастья вместе с ними, тоже оказаться в десантном отряде. «А ты, Джек», — Крис допил свои помои. «Я слышал, что ты вместе с этим Брюзгой Рамирисом», — он имел в виду их капитана. «Ага, тот предлагал мне должность главинженера. Сами как думаете, что я ответил?» Он явно задавал риторический вопрос. «А с тобой-то что, Кайден?» Вопрос застал Аленка врасплох, тот посмотрел на друга и, лишь спустя несколько секунд, пожал плечами. «Не знаю, я не пытался куда-то пробиться», — он снова повел плечами. «Подумываю подать еще и свой рапорт к вам двоим». «Так, Картанаси», — Адриана показала на него. «Я говорила уже, что вышел бы отличный капитан, если бы ты только не был таким нерешительным. Соберись, а то у тебя бы уже 2 года имелся свой фрегат». Аленка только усмехнулся от сказанного ею, ибо, ну, не был он таким человеком, которому нужно в принципе строить карьеру, разве что сравнительно тихо и по выслуге лет. И все это прекрасно знали, но все еще пытались дать ему хорошего пинка, чтобы прочистить голову. «Знаете, а я, кажется, знаю, что нужно нашему Кайдену», — с хитрой ухмылкой сказал Джек и посмотрел куда-то в сторону. Он проследил за его взглядом. Ага, там стояла пара сотрудниц, кажется, из отдела снабжения, весьма милые, молодые девушки. Джек тут же вскочил со стула и двинулся к ним, а до Кайдена донеслось: «Здравствуйте, дамы, мы с другом хотели бы предложить вам выпить». Вот же гад, а ведь Кайден знал, что он сейчас выдал одну из своих фирменных ухмылок, которые могут быть только от хорошего настроения, например, от выпивки и облапошенных авиамальчиков. С другой стороны, а что, спрашивается, Кайдену еще надо? Хорошая работа, уважение тех, кто с ним рискует бок о бок, красивая женщина рядом, да и целый бар под боком. Но тут внезапно раздался голос, вырвавший его из раздумий. «Лейтенант Кайден Линка здесь». Сквозь шум бара услышал чей-то голос. Кайден, как и, наверное, все в баре, тут же повернулся к двери и нахмурился. Даже с такого расстояния он видел знаки различия: капитан один Горанга, в черной офицерской форме. Алинка тут же посмотрел на остальных, как бы спрашивая взглядом: «Я чего-то не знаю». Но в ответ ему разве что пожали плечами, потому Кайден тут же вскочил со стула, не желая злить его. «Я Кайден Алинка», — поднял руку. В ответ на что его буквально осмотрели с ног до головы долгим пристальным взглядом. «Отлично, пройдемте за мной», и тут же скрылся за дверью, уйдя куда-то вправо. От неожиданно Алинка развернулся и непонимающе посмотрел на остальных, но Марк тут же указал ему на дверь. Вообще, у него оставалось еще пиво на два глотка, он мог бы выпить его за пару секунд, но когда кто-то вот так требует пройти, в общем, лучше все-таки поторопиться, а не идти в развалочку. А то не успеешь заметить, как окажешься в каком-то взводе на одной из лун Харшена на следующие лет этак 8. Так что, не теряя времени, Кайден трусцой рванул между столиков в коридор. Эта станция, по причине отсутствия ночи в принципе, вообще никогда не засыпала, так что этот коридор всегда был заполнен людьми. Поначалу он растерялся, однако, спустя пару секунд, заметил в толпе спину в знакомом мундире и рванул к ней. «Прошу прощения, что я так вас потревожил, но мне нужно обойти еще с пару десятков людей по всей станции», — сказал он, едва Кайден его нагнал. «Вы знаете, кто я такой», — и говорил он уверенным баритоном, да так, что Алинка казалось, что мог бы услышать его с другого конца стадиона прямо во время футбольной игры, если бы он действительно захотел. «Возможно, я ошибаюсь. Вы капитан Андерсон, первый Н7, не так ли?» Капитан кивнул и тут же чуть отошел в сторону, пропуская кого-то, а затем заговорил. «Отлично, мы сэкономим врем. Я читал ваше личное дело, вы А7, хороший биотик, в последние 2 года проявили себя как старпом на корабле», — он передал ему дат. Алинка глянул на написанное там. Да, действительно, это было его личное дело, и будь у него чуть больше времени, Алинка не упустил бы возможности почитать, что же на него насобирали. «Сэр, извините, но нельзя ли чуть ближе к делу? Ему что-то не улыбалось играть в угадайку». «Хорошо», — раздалось в ответ твердым голосом. «Вероятно, вы знаете, что в Н есть традиции инструкторства. У меня были и мясник, и героиня Элизиума. Думаю, вы о них слышали». «Ага», — коротко кивнул Кайден, обходя еще одну толпу солдат, шедших навстречу. «Мне предложили вашу кандидатуру в Н, у меня сейчас назначение на фрегат, я предлагаю вам войти в мой экипаж. Если покажете себя хорошо, то отправитесь на виллу». «Ну, так что», — Алинка посмотрел на Андерсона, прикидывая сказанное им. «Такое предложение, его делают только раз в жизни». Этот Андерсон был живой легендой Н7, первый выпускник Академии, еще когда война не успела окончиться. О том, что он вытворял тогда, ходили самые разные слухи и байки, одна невероятнее другой. Да еще и под его началом служили почти все легендарные офицеры Альянса, вроде героини Элизиума, хотя сам Алинка сомневался в том, что все было действительно так же, как и описывала пропаганда Альянса. Ну, знаете, политики вообще любят все приукрашивать и сглаживать недостатки. А уж когда все касается войны и убийств, так тут пропагандистская машина работает на полную. Так что он сомневался, что она такая уж героиня, какой ее рисуют по головиду. Но даже так получить рекомендацию от самого Дэвида Андерсона – нечто почти невероятное. Круче разве что сам Гриссом или же Дрэшер. И при всей своей нелюбви к подобному поиску приключений на свой зад, Кайден просто не мог отказаться от шанса, что прямо сам шел ему в руки. «По рукам», — только и сказал он, протягивая руку. Капитан ее, пожалуй, тут же остановился, внимательно посмотрев на него, как будто ожидал что-то увидеть. «Не думал, что вы так быстро согласитесь», — честно сказал он. «От такого предложения не отказываются, Кайден пожал плечами. «Хорошо, можете забрать свои вещи и отнести на Нормандию в док 128». Андерсон уже развернулся и хотел было уйти, но Эленка его окликнул. «Подождите, сэр, я понимаю, что я просто лейтенант, но мне кажется, что тут что-то не так. Вы капитанг, вам в самую пору руководить десантниками со всего дредноута, а не какой-то скромный фрегат. Извините, я чего-то не понимаю». Андерсон тут же остановился, развернулся на каблуках и посмотрел на него. «Кажется, прикидывал в голове, говорить или все-таки нет. Лейтенант, все-таки сказал он, спустя примерно секунд 10, ваша сообразительность, конечно, похвальна, но...» Андерсон сделал шаг вперед, к нему, чтобы никто, даже случайно, не послушал. «Нормандия, первый стелс-фрегат Альянса, и я думаю, вам понятно, что это пока секретная информация». Кайдену оставалось только робко кивнуть, а затем глядеть в спину капитана. Вот говорили же ему, что никто, абсолютно никто не любит хитрозадых, а он пытается тут отличиться. Впрочем, и этот сам капитан, вероятнее всего, чего-то ему не сказал, что-то подсказывало это ему. Называть это интуицией, чутьем или чем-то еще, без разницы, было у него такое чувство, и все. Эленка развернулся и снова побрел в сторону того бара. Все-таки у него, во-первых, было недобитое пиво, хотя, наверное, от него уже ничего не осталось, а во-вторых, ну, нужно же сказать, что ему предложил попасть в Эн сам Андерсон. Примечание к части. 1. Одна из отсылок на Вавилон. 2. Для тех, кто не в курсе, в ходе битвы при акции Октавиан Август победил своего соперника в борьбе за трон Рима, так что это фрегат. 3. Это самый крупный наземный вулкан, который нам известен. Ну, есть еще один девятитысячник, что выше Эвереста, но он наполовину под водой. 4. В этом мире компания Биавари все-таки существовала. Так, вот вам вторая глава, где вы можете познакомиться с Кайденом Эленка, еще до событий канона. Наслаждайтесь. Глава 3. Назначение. Шепард оглянулся по сторонам, достал небольшую карточку и вставил ее, открывая дверь. Это здание снаружи казалось малопримечательной серой коробкой, даже без окон, в не самом благополучном районе Харшена. Капитан прищурил глаза, оглядывая непримечательный коридор с серыми стенами, покрытым толстым слоем пыли. Да, пожалуй, маскировка действительно удалась на славу. Если бы он случайно попал в это здание, то сам не поверил бы, что это не какой-то старый заброшенный склад. Однако Шепард знал, что тут все не так просто. Открывая вторую дверь, он поприветствовал сидящего на посту и стянул что-то похожее на плащ. «О, капли, а тут все только вас ждут», — поприветствовал его Симон, вскакивая со стула. Это место было отнюдь не так-то и просто найти. Формально тут не было ничего интересного. Неформально, тут располагалась совсем неофициальная разведка Альянса. Ну, в качестве штаба для операций, про которые даже Альянс не может говорить официально. Хотя ему не очень-то хорошо здесь было, слишком нравилось это место. Да, тут столица гегемонии, а в богатых и безопасных районах медленно появлялось все больше людей. Но вот тут, собственно, именно поэтому Шепард так и запоздал, трудно в таком месте не попасться никому на глаза. Пройдя по чистым и аккуратным коридорам, Шепард открыл дверь в большой зал. Тут уже собрались практически все из их ячейки, даже несколько их агентов Батариан. Из ряда знакомых лиц выбивался только один человек, средний рост, среднее телосложение, темные волосы и глаза. Однако на их сходке агентов разведки он явно не чувствовал себя лишним. «О, так вы капитан Шепард?» Тут же спохватился он, протягивая ладонь. «Фил Райс, аналитика». Шепард в ответ кивнул, пожал руку и сел за один из стульев, оглядывая помещение. «Да, тут собрались, похоже, абсолютно все. Значит, затевается что-то действительно серьезное и, похоже, срочное, иначе бы их всех не вызывали сюда одновременно. Слишком велик риск, что это место спалят. Не подскажете нам, что намечается?» — псевдобудничным тоном спросил капитан. «О, да, конечно, мы только вас ждали», — спокойно сказал Райс, становясь перед ними. «Буду достаточно короток. Нам удалось обнаружить свободовцев тут, на Харшане. А разве их тут не как собак нерезанных?» Тут же раздался чей-то голос. «В том-то и дело, что нет», — тем же самым тоном продолжил аналитик, как будто его не перебивали. «Вернее, это не совсем простые. У нас есть информация, что они имеют выход на одно из местных посольств». Шепард кивнул, обдумывая его слова. «Ну да, к Кто-то из разведки одной из рас цитадели решил использовать дипломатический статус для выхода на батырианских террористов. Если такое вскроется, и с железобетонными доказательствами, то будет много шума, учитывая, что эти свободовцы во всем пространстве признаны террористами. Да и просто, сложно представить, при каких же обстоятельствах компромат может быть вреден. Хорошо, а что у нас с информацией? После небольшой паузы спросил он, где они, кто, хоть какая-то конкретика? Рай кивнул и заговорил. Да, мы захватили одного из них на Миндуаре, курьер. Ну да, некоторые данные слишком уж горячие, чтобы доверять их интернету, а КМК есть далеко не всегда, так что самый взрывоопасный материал приходится доставлять древними методами. Условно, прямо во флешке. Ничего полезного нам не удалось получить, вероятно, там верным, зато из него самого мы сумели выбить время и место встречи, продолжал он, что самое прекрасное, похоже, у него не должно быть посредника, поэтому шансы на раскрытие минимальны. Так что у нас все есть, только времени не так уж и много. Ну да, можно было бы попытаться слить их комиссару, так некоторые в шутку называли Гарза, ибо гегемония, рейхскомиссариат Харшан, но даже в их гор так и не избавились от сторонников свободовцев. Так что вероятность того, что они уйдут от них, была слишком высока. У них же тут были одни люди, а уж у них таких симпатий не наблюдается. А это пара агентов Батыриан, освобожденные дети-рабы, которые не питали симпатий к собратьям. Пропаганда Альянса постаралась на славу, и агенты из них выходили прекрасные. Сам Шепард к этому относился спокойно, все-таки даже так нагнать Батыриан по аморальности было очень трудно. Хорошо, Шепард поднялся, смотря на Рейса, тогда, выкладывайте нам все, что есть. У нас тут есть трехмерная карта большинства построек, набросаем план. Капитан вместе с десятком солдат подъезжал в грузовике к тому самому зданию, где их всех и ожидало веселье в оптовых количествах. Пара тех самых батыриан уже успели добраться до места, так что теперь одно они знали точно, там есть следящие за окрестностями. Почему они там и есть ли что-то там вообще они не знали, но сейчас как раз и доберутся. Шепард взглянул на остальных. Маскировка была выбрана, пожалуй, самая лучшая, броня батырианских десантников, как ни странно, даже неплохая, но еще в ней не было никакого бреда вроде разреза для глаз. Другим способом надежно отличить батырианина от человека в закрытой броне невозможно. Так, наша задача, врываемся и берем их контакта, а по возможности и командира, сказал Шепард по связи, остальных можем в расход. Да, он уже все объяснил еще тогда, когда они накидывали примерный план, но все же было лучшим повторить. Хотя происходящее ему не особо нравилось, у них было слишком мало времени и информации, чтобы составить хороший план. Так что приходится ограничиться, внезапно вламываемся через парадный вход и берем тепленькими, а если не получится, у нас тут в двух минутах еще 20 таких же бойцов, но хотя бы есть карта с вариантами, как они могут свалить. Но вообще в идеале они даже не должны понять, что тут и кто они такие. Браво, цели на позиции, Шепард спросил у тех, что как раз следили за зданием, до прибытия полминуты, так что можете работать. Так точно, раздался в ответ хриплый батырианский голос. Через обещанные полминуты грузовик остановился, двери незамедлительно открылись, а весь взвод выбрался на гравиевую дорожку. Отсюда открывался просто прекрасный вид на махину заброшенного и полуразрушенного цеха, куда им и нужно было. После войны батыриане вообще очень многое забросили, а бывшие заводы разворовывались всеми, кто только мог, в итоге став интересными лишь наркоманам и бездомным. Ничего удивительного, что с правительством, допустившим подобное, батыриане и шанса не имели на победу.